Друзья, всем привет! Вы на лайв-канале «Видос о разводах». Сегодня очередное видео от подписчика. В общем, суть видео не буду рассказывать, сами все услышите. Погнали смотреть! Являемся клиентом «Газпрома». Так, я зафиксирую, что вы являетесь клиентом «Газпрома». Возможно, сейчас там также происходят мошеннические действия, так как заявка очень странно произошла в Сбербанк. Так, Илья Валерьевич, подскажите, пожалуйста, чтобы отправить мне заявку, мне нужно заполнить определенные поля. Скажите, пожалуйста, так как вы являетесь клиентом «Газпрома», скажите, по каким продуктами вы пользуетесь «Газпрома»? То есть какого типа карты имеете от «Газпрома»? Дебетовая. Обычная дебетовая. А кредитную карту имеете банка «Газпром»? Нет, кредитной карты у меня нет. Ни кредитов, ни кредитных карт. Так, хорошо, я тогда зафиксирую, что вы не имеете никаких других, помимо дебетовой карты. Так, дебетовая карта. Припоминайте вообще какую-то последнюю операцию по вашей дебетовой карте? Ну, покупка продуктов, заправки. Приблизительно какого числа это было? Потому что, возможно, каким-то образом произошла именно тогда компрометация ваших личных данных. Сегодня было с утра. Сегодня с утра. Сегодня 10, у нас 10, с вами 23 июня. Так, зафиксирую, что сегодня буквально. То есть у вас данная карта абсолютно активна. То есть вы ей не пользовались там месяц назад, год назад. Таким образом, в принципе, могла произойти утечка ваших личных данных. Так, скажите, какой фиксировать с ваших слов приблизительно остаточный баланс на данной карте? Точную информацию ни в коем случае не предоставляйте. Я не имею права вас запрашивать точную информацию. Там тысяч, наверное, 80 есть. Так, я зафиксирую данную информацию. Так что, хорошо, в таком случае на данный момент я вас переведу на нашего сотрудника нашего банка-партнера «Газпром», чтобы там также перепроверить вашу учетную запись на наличие взлома. Переключение займет не более 30 секунд. Самое главное, звонок не разъединяйте, чтобы система не зафиксировала откат и не отправила ваши счета и карты на перевыпуск. Пожалуйста, ожидайте на линии, Илья Валерьевич. Алло, день добрый, Илья Валерьевич. Добрый, да. Добрый еще раз. Вас беспокоит ведущий специалист технического отдела финансовой безопасности. Мое имя Максим. Скажите, пожалуйста, вы только что общались с нашим специалистом. Вы было все понятно с его слов? Еще раз? Не расслышал вас. Вы только что общались с нашим специалистом. Вам было все понятно специалистом института безопасности, который вы сохранили из Сбербанка? Все понятно. Вам было все понятно с его слов? Все понятно. Хорошо, смотрите, они погорячили, не переключили на банк «Газпром». Сейчас мы должны проверить его для того, чтобы вы являетесь нашим клиентом, так как у вас также была смена финансового номера телефона. Скажите, пожалуйста, когда вы последний раз выполняли операцию по пользованию вашим личным кабинетом? А личного кабинета? Да, не помню даже. Зачем он мне? Что, я картой расплачивал? Я прекрасно понимаю. Смотрите, в нашем банке у вас есть личный кабинет. Когда вы стали клиентом нашего банка, вам был предоставлен логин и пароль. Я так понимаю, что вы можете им пользоваться, можете не пользоваться. Нет, у меня есть личный кабинет, у меня все подключено, у меня все нормально. Просто я им не пользуюсь, потому что мне не нужен. За интернет оплачиваю и все. Я вспомнил. Просто скажите, пожалуйста, когда вы последний раз выполняли вход? Примерно хотя бы. Почему? Потому что есть фиксация 10 по вашему кабинету. Сегодня выполнял, с утра. Это мы с вами сейчас про «Газпром» говорим, правильно? Да. Хорошо, скажите, пожалуйста, вы выполняли вход сегодня с утра, а в течение текущих 25 минут вы выполняли вход в ваш личный кабинет? Нет. Не выполняли. Скажите, пожалуйста, смена финансового номера телефона, что это такое, чем это опасно, понимаете? Да. Смотрите, были такие выполнены действия. Был выполнен вход уже 26 минут назад в ваш личный кабинет. Далее потом настройка кабинета, удалили ваш номер телефона, вместо него указали совершенно другой номер. Смотрите, чем это опасно? Тем, что все ваши средства могут списать, и вы даже об этом не узнаете, так как все смс-оповещения и уведомления, также пароли приходят не на ваш номер телефона, а тот, который уже указали третьи лица. Понимаете, о чем говорю, верно? Да, понимаю. Мошенники. Так, сейчас Илья Валерьевич. Илья Валерьевич, смотрите, какая ситуация. Сейчас я переправлю также некоторые действия. А кто такой Дереглазов Юрий Витальевич? Вам такое данное лицо знакомо? Вы помедленнее говорите, я не успеваю. У меня мозг такое количество слов в секунду не воспринимает. Кто такой Дереглазов Юрий Витальевич? Вам данное лицо знакомо? Дереглазов Юрий Витальевич, нет, не знакомо. Сейчас, одну секунду, смотрите, дело в том, что когда третьи лица выполнили вход в ваш личный кабинет, они потом провели такие действия, как попытку списания, после того, как поменяли ваш номер телефона, через минуту провели попытку списания на Дереглазов Юрия Витальевича. Сейчас, одну секунду, также перепроверю информацию, подождите. Так, вижу. Илья Валерьевич, дело в том, что, смотрите, здесь были задействованы такие действия, как линии подключения, и также были VPN-матрицы, потому что мы не могли следить, кто управляет вашим кабинетом. Так, одну секунду, перепроверю информацию. Скажите, пожалуйста, вы сказали, что вы выполняли сегодня утром вход, после того вы не выполняли. Для того, чтобы я понимал, что именно вы наш клиент, а не то третье лицо, которое находится по ту сторону кабинета, я сейчас вам буду задавать некоторые наводящие вопросы. А сколько продуктов нашего банка вы используете? Один. Только зарплатная карта, ни счетов, ни вкладов вы не используете, верно? Только дебетовая карта, да. Она не только дебетовая карта. Я вас понял, да, зарплатного проекта у вас там нету. Кредитную карту нашего банка вы используете? Нет. Не используете. Хорошо, так, одну секунду, также перепроверю информацию. Угу. Да, я вижу. Скажите, пожалуйста, сейчас один момент. Так, Илья Валерьевич. Угу. Вижу. Когда проводили последнюю операцию по списанию с вашей дебетовой карты? Сегодня с утра расплачивался. Какая была сумма? 1826. 1826. Подтверждаю информацию. Хорошо. Сейчас один момент. Смотрите, ваш кабинет узнал на паспортном уровне. Такое возможно в трех случаях. Первый случай. Если вы доступ к своему кабинету предоставили третьим лицам, скажите, пожалуйста, близкие, знакомые, родственники, нет, кто-либо владеет доступом к вашему кабинету? Никто не к моей карте. Вы в этом уверены? Да. А вы ранее банковское приложение, приложение нашего банка установили на другом мобильном устройстве, кроме этого? Нет. То бишь, ваше мобильное приложение нашего банка вы используете только на данном устройстве, правильно? Да, но у меня жена еще как бы пользуется картой. Она вашим личным кабинетом пользуется? Нет. Так, все-таки вы мобильным телефоном вы имеете в виду использовать? Или вашим личным кабинетом? Всем пользуется, у нас нормальные отношения в семье. Ну, все-таки доступ к вашему кабинету есть у третьих лиц, это ваши супруги, доверенное лицо, правильно? Ну, наверное, да, вторых лиц, я бы сказал. Хорошо, я вас понял. Скажите, пожалуйста, смотрите, ваш второй способ звонить, это если к вам в телефон попала вредоносная программа, которая считала информацию по вашему кабинету. Вы когда в последний раз выполняли вход за текущие две недели, не обращали внимания на какое-нибудь некорректное поведение данного приложения? Нет, все четко, все как всегда. Вы в этом уверены? Да. Когда вы вводили пароль, с первого раза пароль отображался верно? Или было такое, что вы вводите пароль, а с первого раза пароль отображается неверно? Все с первого раза отображаются верно. Так, сейчас, одну секунду. Нет, может и не отображался он верно. Что, я на такие мелочи внимания обращаю, что ли? Просто, может, не зафиксировалось у меня. Угу. То есть все-таки могло быть такое, да? Могу. Так, хорошо. Сейчас, одну секунду. Смотрите, вы когда в вашем мобильном устройстве установили наше приложение Телекарт? У вас Телекарт 2.0 или у вас еще старое приложение стоит 1.1.38? Телекарт 2.0. 2.0 у вас стоит, хорошо. Так, одну секундочку, также перепроверю информацию. Смотрите, если к вам в телефон попала вредоносная программа, она смогла считать информацию по вашему кабинету и передать ее третьим лицам, также создать линии подключения. По этой причине я вас спрашивал, когда вы устанавливали Тарас, замечали какое-то некорректное поведение, люди не обращали внимания. Я так понимаю, на вашем мобильном устройстве также вы используете приложение других банков, верно? У меня только Газпром, у меня других банков нет. Хорошо, то есть, значит, если к вам в телефон попала вредоносная программа, то она не могла считать информацию по другим приложениям. То есть вы в телефоне больше никакие финансовые приложения не используете, верно? Нет. Хорошо. Я вас понял. Смотрите, так, сейчас, одну секунду, проверю информацию. Что такое техподдержка нашего банка, знаете? Кстати, третий способ вашего вывода, это здесь могут быть замешаны финансовые сотрудники банка. К сожалению, такое тоже возможно. Что такое техподдержка нашего банка? Вы об этом ознакомлены? Ну, так, в общих чертах. Ну, меня ознакомливать, наверное, не надо. Чего мне, зачем это? Что говорите? Ну, меня, наверное, ознакомливать с этим не надо. Зачем это все? А если вам объясню, смотрите, какая ситуация. Где-то была точка информации. Первый вариант у нас не проходит, как я так понимаю, так как вы третьим лицам доступ не предоставляли. То бишь, мобильное устройство использовали ранее только одно. То бишь, не было такого, что вы купили новый телефон, старый телефон с открытым приложением, а отдали, скажем так, третьим лицам, понимаете, да? Вот. Поэтому у нас есть два варианта. Или к вам телефон попала в вредоносная программа, или здесь замешаны финансовые сотрудники банка. Если замешаны финансовые сотрудники банка, мне не особо этого хотелось бы. Почему? Потому что я являюсь сотрудником банка, поэтому я сейчас буду проверять, во-первых, ту информацию, что к вам телефон могла попасть программа. Нам нужно нужно провести такие действия, как переактивация вашего кабинета. Что это значит? Так как, смотрите, в вашем кабинете есть 3 лица, нам нужно будет удалить вашу учетную запись старую и активировать новую учетную запись. Это называется обновление реквизитов. Это все согласно вашего клиентского соглашения. После данных действий вам придет пароль от нашего банка, новый пароль для входа в приложение Телекарт 2.0. Так вот, когда вы, получается, выполните вход по новому паролю в ваш личный кабинет, это будет временный пароль для входа в приложение нашего банка. Когда вы выполните вход, вам нужно будет настройка кабинета поменять пароль в течение 5 рабочих дней. Но ни в коем случае не ставьте старые пароли, так как старые пароли уже скомпрометированы мошенниками. Но для этого мы должны проверить ваш телефон. Если в вашем телефоне интернет программа, то она читает информацию по новому паролю. Плюс, если нам нужно удалить будет линии подключения, даже если такой программы мы в вашем телефоне не найдем. Понимаете, о чем говорю, верно? Да. Поэтому мы вам сейчас обязаны поставить техподдержку нашего банка. Это по регламенту то, что вы подписали с нашим банком, вы дали на это согласие. Вот. И таким образом мы сможем проверить ваш телефон на вредоносные программы. Как включить мобильную связь на мобильном устройстве, знаете? Как, что еще раз? Как включать мобильную связь, мобильный интернет на телефоне, знаете? Ну, конечно. Хорошо, как включить мобильную связь на телефоне, также вы знаете, правильно? Ну, да, да. Что, это же элементарно. Хорошо, включайте мобильную связь и переходите на главный экран вашего мобильного устройства. Еще раз, так, сейчас я остановлюсь, это за рулем еду. Если вы за рулем, в любом случае, это очень важно, при паркуде своего обочины, потому что нельзя, скажем так, общаться и вести с вами конструктивный диалог, когда вы находитесь за рулем. Это не безопасно. Остановился, включил интернет. Включил громко. Да, хорошо. Заходите на главную страницу вашего телефона и заходите в Play Market. Знаете, такой магазин приложений, верно? Да, Play Market. Выполнили вход Play Market. Хорошо. Здравствуйте, еще раз связь, я поплавала. Я вас подключаю, громкую связь. Все, зашел на Play Market, что дальше? Вверху у вас есть строка для поиска. Пишите в этой строке поддержка. Один слово, 2 буквы. Поддержка. Так, написал. Поддержка, ага. Угу. Теперь смотрите. Когда написали, нажимаете кнопку поиска, и у вас появится несколько приложений, верно? Да, есть. Что у вас появилось? Опишите, пожалуйста, значки, которые у вас на приложении, которые в самом первом приложении. Опишите значок, как выглядит. Сейчас, 2 секундочки. Или название скажите. Тут много, вы скажите, какое именно надо. Так, ну самое первое, скажите, оно самое первое должно быть. Скажите, как называется самое первое приложение. Самое первое у меня поддержка домофона. Следующее, что у вас идет? Поддержка клиентской службы Сбербанка. Не может быть. Смотрите, вы когда нажали, получается, кнопку поиска, у вас должно было выскочить там разные приложения, там такой должен быть синий квадрат, белый круг, есть? Да, но тут что-то не по-русски написано. Прочитайте, как называется. TeamWeek Support. Хорошо, смотрите, у вас там, обратите внимание, на значке должно быть 2 буквы, QS. Есть? Да, есть. Потому что поддержка наша, мы только лицензию имеем только на данное приложение. Данная компания выпускает много разных приложений, но мы имеем лицензию только на то приложение, где есть 2 буквы, QS, в левом верхнем углу. Есть, правильно? Нажимаете скачать. Так, ну а зачем оно мне? Вы что, не можете там по удаленке сделать? У меня просто памяти совсем мало. Не переживайте, вы потом сможете его удалить, то есть всегда ЦРК. Сейчас мы вам переактивируем ваш кабинет, к вам попадет, когда вы заново выполните вход под новым кабинет, новым паролем вход в ваш кабинет, то таким образом данная вредоносная программа сможет читать информацию по вашему кабинету. В любом случае вы обязаны такие действия провести, это согласно вашего клиентского соглашения, о целях вашей финансовой безопасности. Потому что если мы действия по переактивации кабинета не проведем, то у вас будет списан как-никак стойки 20 тысяч рублей на Ерелаза Юрия Витальевича. Скачалось. Хорошо, нажимайте кнопку «Открыть». Открыл. Теперь у вас появилась реклама. Пролистайте справа налево 3 раза рекламу по экрану справа налево. Так, пролистал. Пролистали, хорошо. Скажите, пожалуйста, что сейчас у вас на экране? Еще раз. Что у вас сейчас на экране отображается? У меня на экране отображается «Молодой человек, никогда не давайте свои личные данные козлам». А скажите, пожалуйста, а там указано, что Илья это и есть козел? Там нет, там не указано. Там написано, что мошенники черти обворовывают людей. И что они тупорылые и ничего нового придумать не могут. Ну, подождите, давайте для начала анонсируемся, мы вообще не с вами общаемся. Вы же правильно, Фекалов Илья Валерьевич, правильно? Нет, там нормально все написано. Нет, подождите, я сейчас просто вижу ваши данные. Фекалов Илья Валерьевич, верно? Да, да, все правильно, Фекалов Илья Валерьевич. А звонит ему Гондонов, ублюдок Петрович. А, скажите, пожалуйста, Никита Валерьевич, вот вы, получается, вот у вас написана ваша фамилия Фекалов. А зачем вы поменяли фамилию? Ну, я так вижу, что вы, когда вышли замуж, вы взяли себе фамилию Фекалов, фамилию мужа, правильно? Да, я вышел. Ну, как бы, ну, да, вы знаете, как бы, ну, я не знаю, ну, сзади приводность, наверное, у вас там процветает. Ладно, вам всего доброго, до свидания. Вы долго людей-то... Ну, не знаю, ребят, что-то остроумием мошенник особо не блещет. Какую-то пытаются шутку вставить ко фамилии Фекалов, типа того. Я не знаю, ну, смешно только, как это нелепо выглядит, не более того. Шутка совершенно не смешная. Но все равно подписчик красавчик, столько времени мошенников потратил, а это на данный момент самый актуальный с ними способ борьбы. Надеюсь, вам понравилось видео, подписывайтесь на канал. Всем мир, не попадайте на уловки мошенников.